У Чэнь-Энь. Путешествие на Запад. Роман. В четырех томах. Перевод с китайского Колоколова. Том 4. Москва. Гослитиздат. 1959 год. Глава 75. Повествующая о том, как смышленная обезьяна пробуравила вазу, содержавшую женское и мужское начало, и как главарь демонов вновь вступил на путь истины. Итак, великий мудрец Сунь-Укун подошел ко входу в пещеру и заглянул в нее. И он увидел, что на дне пещеры груды черепов пугали дырами глазниц незрящих, мерцанием оскаленных зубов. Костей там было, что деревьев чаще, шел от гниющих трупов дух смердящий, вздымавшийся до самых облаков. Людские волосы, как войлок настоящий, свелись в непроницаемый покров, качались остовы, и свет лился мертвящий от обнаженных белых костяков. Забравшийся в пещеру, по колено увяз бы в жиже мерзностного тлена, запутался б средь связок и мотков, жил вытянутых из людей безвинно убиенных. Там горы трупов и кровавые моря, в котлах на сковородках необъятных людское мясо жарит бесенята. Летит зловещий дым, костры трещат горя, хохочут демоны, живых людей моря, безжалостно кромсая плоть живую, ее с костей соскабливая и свежуя. Помимо обезьяньего царя, кто б мог отвагу обрести такую, чтоб добровольно в этот ад сойти, подобного ему героя не найти. В главе 75 стихи в обработке Эфрон. Однако, пробравшись за вторые ворота, Сунь-Укун так и ахнул. Там все было по-иному. Удивительная чистота и тишина поразили его. Его взору открылись замечательные красоты и широчайшие просторы. По обеим сторонам расстилались роскошные луга с диковинными цветами. Вдаль уходили стройные ряды высоких сосен и изумрудно-зеленых бамбуков. Пройдя несколько ли, Сунь-Укун подошел к третьим воротам и юркнул в них. Тут он увидел трех демонов, восседавших на возвышение, очень лютых и свирепых. Особенно страшным ему показался средний. Клыки, что долото, а зубы, что пила, квадратный лик, а голова кругла, разящий взгляд, что молнии стрела. Огромный вздернутый широкий нос среди лица торчит, словно утес, ракочет голос громом дальних гроз. Широк разлет его бровей густых, как лисий хвост червонно-огневых, заря свой отсвет затеряла в них. Одним движением он повергает в страх зверей, над коими царит в лесах, когда ж сидит, суров и недвижим. Все демоны трепещут перед ним. Льва Черного он гордо носит имя, меж подданными верными своими. По левую сторону от него сидел второй демон. Золотистые, как у феникса, глаза его были ясные и лучистые, пылали заревом. Лоб поката его бороздился морщинками. Было нескладным туловище его длинное. Нежен был голосок, как журчание ручья прохладного. Ликом же был он похож на дьявола бычьеглавого. Волосы серебристые росли из носа его, словно хвост лошадиный, висели космами. Ими он прикрывал страшную пасть зубастую, пряча угрозу ее и совершенствуясь нравственно. Старым клыкастым топиром долгие годы звался он. А теперь послушайте, как выглядел демон, сидевший с правой стороны. На длинной шее грифа голова и за плечами крылья золотые. Взгляд, как у барса, а зрачки, большие, горят, как две звезды, как солнце два. Трепещет север, теплый юг дрожит, столь демон сей силен, хитер, отважен. Не только людям, он драконом страшен. Когда спокойно в воздухе парит, когда в полете он трясутся в страхе птицы, ведь каждый из них его когтей боится, летает он за сотню тысяч ли, недаром кондором его великим нарекли. Перед демонами по обеим сторонам выстроилось в ряд свыше сотни больших и малых бесов, видимо, главарей. Все они были в боевых доспехах и шлемах. Их грозный вид внушал ужас. Все они были преисполнены жажды крови. При виде такого зрелища Сунь-Укун пришел в неописуемую радость. Не испытывая ни малейшего страха, он большими шагами вошел в ворота, снял с себя колотушку с колокольцами и, приблизившись к демонам, приветствовал их возгласом. «О, великие князья!» Демоны усмехнулись. «Не как это ты, разведчик, вернулся?» — спросил старший. «Да, я». «Ну как? Когда обходил гору дозором, узнал, куда делся Сунь-Укун?» «О, великие князья!» — изобразив испуг, ответил Сунь-Укун. «Даже при вас мне страшно рассказывать». «Чего ж ты боишься?» — удивился старший демон. «Получив ваше повеление, я тотчас отправился в дозор, принялся сочинять Сунь-Укун. Иду себе, как полагается, стучу в колотушку и позваниваю колокольцами. Вдруг поднимаю голову и вижу великана, который сидит на корточках и точит железный брус. Я было принял его за духа хранителя дорог. Если бы он поднялся, то наверняка оказался бы в 10 джан ростом. Сидел он у камня на берегу горного ручья. Обольет камень пригоршней воды, поточит брус, что-то пробормочет и опять сначала. Стал я прислушиваться. Оказывается, он сетовал, что брус не проявил своей чудодейственной силы, что надо наточить его до блеска, а тогда можно будет явиться сюда и побить вас, великие князья. Тут я смекнул, что это и есть Сунь-Укун, а потому и прибыл доложить вам. Старший демон, выслушав Сунь-Укуна, задрожал от страха и покрылся холодным потом. «Братцы», — проговорил он, — «не будем лучше трогать танского монаха. Ученик его обладает необыкновенными чарами. Он уже заранее готовит козни против нас. Вот отточит он свой волшебный посох и примется бить нас. Что ж тогда будет?» И он тут же отдал распоряжение. «Меньшие братья наши, велите всем подчиненным бесам и бесенятам собраться в пещерах, а ворота все запереть наглухо. Пусть танский монах идет своей дорогой». Один из старшин бесовских отрядов, уже знавший о том, что произошло перед воротами, доложил старшему демону. «О, великий князь! Все бесенята разбежались, куда глаза глядят». «Как разбежались?» — возмутился старший демон. «Видно, и они беду почуяли. Ну, живо, запирайте ворота быстрее». Бесы гурьбой бросились исполнять приказания и заперли на засовы все ворота. Сунь-Укун не на шутку встревожился. «Ну вот, ворота заперли, а теперь примутся за меня. Начнут расспрашивать, да еще о домашних делах, а я и не знаю, что отвечать. Выдам себя с головой и окажусь в их лапах. Дай-ка попугаю их еще, лишь бы они ворота оставили открытыми, тогда можно будет сбежать». Он выступил вперед и, обращаясь к демонам, заговорил серьезным тоном. «Великие князья, послушайте, что еще сказал Сунь-Укун. От этого никому из нас не поздоровится». «Что же он сказал?» — нетерпеливо спросил старший демон. «Он сказал, что собирается с тебя, старший князь, содрать шкуру, второму князю переломать кости, а у третьего вытянуть жилы. если мы запрем ворота и останемся здесь, не миновать нам беды. Сунь-Укун может превратиться в муху, проникнет сюда через щель в воротах и захватит нас всех. Что тогда будет? Старший демон задумался. «Будем начеку, братцы», — промолвил он наконец. «Вы ведь знаете, что в наших пещерах мухи не водятся. Если заметите муху, то знайте, что это Сунь-Укун». Сунь-Укун при этих словах усмехнулся про себя и подумал: «Обращусь-ка я в мушку, да напугаю их как следует. Может, они и в самом деле откроют ворота». Он шмыгнул в сторону, вырвал у себя шерстинку из затылка, дунул на нее и прошептал: «Превратись!» Шерстинка сразу же превратилась в золотую мушку, которая полетела прямо на старшего демона и стукнулась об его лицо. Демон оторопел и в ужасе закричал: «Братцы, дело дрянь! Словечко о мухе оказалось заветным! Пролезла-таки проклятая через ворота!» Все бесы пришли в полное замешательство. Одни хватались за метлы и веники, другие за мухогонки, избивая друг друга, с ног ловили мушку. Сунь-Укун не удержался и хихикнул. А смеяться ему не следовало. При смехе его лицо принимало первоначальный облик. Так случилось и теперь. Третий демон успел заметить перемену в лице Сунь-Укуна и подскочил к нему. «Братцы, вот он, обманщик!» — закричал демон, изо всех сил вцепившись в него. «Чуть было не провел нас». «Ну и умен же ты!» — насмешливо перебил демона самый старший. «Кто кого обманывает?» «Да вот этот самый, кто наговорил здесь три короба!» — ответил третий демон, не выпуская Сунь-Укуна. «Он вовсе не дозорный, а самое, что ни на есть настоящий Сунь-Укун. Убежден, что он встречался с нашим дозорным, прикончил его, принял его облик и явился сюда морочить нам голову». Сунь-Укун опешил. «Узнал меня», — промелькнуло у него в голове. Ломая руки, он с мольбой обратился к демонам. «Как может статься, что я Сунь-Укун? Я же дозорный. Великий князь, он обознался?» Старший демон рассмеялся. «Братец, он и впрямь дозорный. На перекличках, что бывает у нас по три раза в день, я его хорошо приметил. Он всегда торчал у меня перед глазами». Обратившись к Сунь-Укуну, он спросил: «Есть у тебя табличка, удостоверяющая твою личность?» «Есть», — отвечал Сунь-Укун, и, подняв полу камзола, достал табличку, привязанную к поясу. Убедившись в том, что табличка не поддельная, старый демон совершенно успокоился. «Братец, отпусти его и не обижай больше». Но третий демон не унимался. «Брат мой, ты не заметил, что с ним произошло, когда он отвернулся в сторону и засмеялся?» С досадой сказал он. «Я сразу же узнал его по морде. Точь-в-точь такая же, как у бога Грома. Когда я его схватил, он снова принял вид дозорного». С этими словами демон кликнул слуг и велел им принести веревку. Затем он повалил Сунь-Укуна на землю, крепко скрутил ему руки и ноги, сорвал с него одежду, и все убедились, что это обезьяна. Вы ведь помните, что Сунь-Укун обладал способностью совершать 72 превращения. Он мог принимать вид пернатых, четвероногих, насекомых, мог превращаться в цветы, растения, в посуду, утварь. Причем в таких случаях от его тела не оставалось ни малейшего следа. Но когда он превращался в человекообразные существа, у него изменялись лишь лицо и голова, а туловище оставалось прежним, покрытым густой желтой шерстью с ярко-красными ягодицами и хвостом сзади. Да, туловище у него точь-в-точь такое же, как у Сунь-Укуна, промолвил старый демон, разглядывая связанного. Но лицом он вылитый дозорный. Повернувшись к слугам, он приказал: «Ребятки, Прежде всего приготовьте вино и закуски. Надо поднести чарку нашему третьему князю за его великую заслугу. Теперь можно не сомневаться в том, что нам удастся полакомиться мясом танского монаха, раз уж сам Сунь-Укун попался и лежит у наших ног. Третий демон, однако, перебил его. «Пока не будем угощаться вином», — сказал он. «Сунь-Укун очень увертлив и к тому же владеет способом избавления от пут. Боюсь, как бы он не удрал. Прикажи слугам притащить сюда большую вазу. Мы упрячем в нее Сунь-Укуна, а уж потом попируем на славу». Старый демон громко расхохотался. «Вот это дело! Правильно!» Он тотчас же отрядил 36 бесенят, которым велел войти во внутренние покои, открыть кладовую и принести оттуда огромную вазу. Хотите знать, какой величины была эта ваза? В вышину она была в 2 чи и 4 цуня. А зачем нужно было посылать 36 бесенят, чтобы притащить ее? А затем, что ваза эта была непростая. Она была сокровищницей, в которой хранились 2 великих начала природы, женское и мужское. Внутри вазы находилось 7 драгоценностей из разных сплавов, 8 гадательных триграмм, да еще 24 эфира, соответственно, всем временам года. А 36 бесенят нужны были для того, чтобы создать соответствие с числом звезд в созвездиях зодиака. Иначе эту вазу нельзя было даже сдвинуть с места. Вскоре ваза была внесена и установлена за третьими воротами. Ее очистили от пыли, сняли крышку, затем развязали Сунь-Укуна, раздели его догола и втолкнули головой в вазу. Струя волшебного воздуха со свистом всосала Сунь-Укуна вовнутрь, вазу плотно закрыли крышкой и опечатали, после чего все отправились пировать. «Но, мартышка, — говорили бесы, — наконец-то ты попалась в драгоценную вазу. Не придется тебе больше путешествовать на запад, и не думай об этом. Если и сможешь еще раз отправиться к Будде за священными книгами, то не иначе, как зародившись в чьей-либо утробе и снова пережив свое младенчество». Вы бы видели, с каким ликованием толпа бесов, больших и малых, принялась праздновать победу. Но об этом рассказывать не стоит. Между тем Сунь-Укун, оказавшись внутри вазы, уменьшился настолько, что удобно уселся на дне ее, все благодаря своей способности превращаться. Прошло довольно много времени, и он почувствовал, что внутри вазы стало сыро и прохладно. Сунь-Укун беззвучно рассмеялся. «Ну и бесы», — проговорил он, — «на вид такие важные, а на самом деле пустомели. Вздумали стращать, будто всякий, кто попадет в эту вазу, через часок, а то и меньше, обязательно растворится и станет зловонной жижей. Здесь настолько прохладно, что можно годами сидеть в ней, и ничего подобного не случится». Увы, великий мудрец Сунь-Укун, очевидно, не сдал секрет этой вазы. Если бы человек, заключенный в нее, просидел молча, пусть даже целый год там было бы прохладно, но при первом же звуке человеческой речи в ней появлялся огонь, который сжигал человека. Не успел Сунь-Укун договорить до конца, как пламя заполнило всю вазу. К счастью, Сунь-Укун, мастер на все руки, прочел заклинание от огня и прищелкнул пальцами и спокойно оставался на своем месте, не проявляя ни малейшего чувства страха. Он перенес огненную бурю, продолжавшуюся примерно с полчаса, после чего вдруг заметил, что со всех сторон его окружают откуда-то появившиеся змеи. Их было 40. Все они принялись жалить его. Сунь-Укун завертел руками, словно колесом, навертел на них змей и, поднатужившись, разодрал их всех пополам.